Глава третья. Угораздило же его так вляпаться. Озеров обычно настолько сильно выматывался на работе, что возвращался домой еле живым. Сил хватало лишь на то, чтобы разогреть полуфабрикат и выслушать дочь за ужином. Вера рассказывала ему, как прошли уроки, как она занималась в секции по плаванию, как дела в лицее, а он слушал и привычно кивал, редко комментируя или делая замечания, если вопрос касался учебы. Профессор всегда мысленно ругал себя за то, что мало времени уделял воспитанию дочери. Он обещал себе исправиться, но другого выхода, как отчаянно пахать, пока не видел. С тех пор, как обанкротилась его фирма, прошло 4 года. И если бы не предложение ректора вернуться в университет, то неизвестно, как бы они с Верой сейчас выживали. Да, он часто брал лишние часы, чтобы заработать побольше, но зато они с дочкой ни в чем не нуждались. Наконец-то у Озерова хватило денег, чтобы оплачивать занятия Веры, плавание, английский и её любимую математику. А теперь он попал в переплет. Так легкомысленно и глупо попал. Влез в виртуальное общение с незнакомкой, которая оказалась его собственной студенткой. И бежать бы сейчас, да подальше, пока не стало совсем поздно. Но что-то его останавливало. Возможно, ее красота, ее непосредственность, открытость, наивность. Сексуальность, которая сквозила во всем образе девушки буквально в каждом ее движении, даже в невинном взмахе ресниц, когда она поднимала на него взгляд. «Не пришел», — подтвердила Алексеева. Взяла чашку с кофе, сделала большой глоток и, поморщившись, слизнула языком молочную пенку с верхней губы. Она не понимала, как порочно это выглядело. Просто была сама собой и, кажется, была немного пьяна. «Сколько вы уже выпили?» — спросил мужчина, подтягивая к себе ее чашку. Наклонился, втянул ноздрями аромат кофейной горечи и крепкого алкоголя. Бррр, похоже, концентрация, что надо. Неудивительно, что студентка разоткровенничалась в его присутствии, да, еще и выглядела такой раскрасневшейся и отчаянной. «Что?» — как-то странно прищурилась она. «Сколько такого кофе вы уже выпили, Алексеева?» «С коньяком?» — девушка покосилась на официанта. «Две чашки». «Хм. Просто я вообще не пью. Никогда». «Тогда все ясно». Озеров встал, достал из кармана несколько купюр, бросил на стол и скомандовал. «Я отвезу вас домой, идемте». Студентка распахнула свои невозможно красивые глаза и уставилась на него. «А если...» «Он не придет», — решительно мотнул головой Матвей и тут же поправился. «В любом случае, такие знакомства опасны, особенно для хорошеньких молодых девушек». Поняв, что только что он сам снова перешел черту, мужчина нахмурился. Обычно студенты университета старались не злить принципиального и неподкупного профессора, поэтому Алексеева тоже не стала спорить. Быстро поднялась со стула, дрожащей рукой прихватила плащ и шмыгнула носом, ожидая дальнейших указаний. «На улице дождь, накиньте капюшон», — сухо сказал Озеров, когда девушка потянулась за сумочкой. Капюшона на ее плаще не было, зонтика тоже не имелось. Поэтому Алексеева просто накинула плащ на голову, прежде чем выйти наружу прямо под ливень. Озеров быстро переступал через лужи, продвигался все дальше и дальше по темной улице, а девушка неуклюже бежала за ним и старалась не отставать. «Садитесь», — мужчина открыл ей пассажирскую дверцу машины. «Спасибо». Она впорхнула в салон и смущенно поправила подол юбки, неожиданно обнажившие ее стройные ножки. «Только секс, никаких обязательств», — пульсировала в висках Озерова. Все могло быть просто, если бы не тот факт, что девушка была его студенткой. «Все нормально?» — поинтересовался он, заводя мотор. «Да». «Пристегнитесь». «Да», — Алексеева засуетилась, оттягивая на себя тугой ремень. Салон наполнился ароматом ее духов, тонким и нежным. Сердце Матвея Павловича забилось быстрее. Девушка совсем не походила на ту, которая способна заняться сексом с первым встречным. Скромная, тихая, с неплохой фигурой. Алексеева была невероятно хороша собой. Но и как она сможет прийти в дешевую гостиницу, чтобы по-быстрому избавиться от девственности? «А я вас не таким себе представляла», — раздалось в тишине, сопровождаемой лишь стуком капель дождя по крыше машины. Автомобиль неспешно пробирался вперед по темному шоссе. «Не понял», — отозвался Озеров. «Я думала, вы чёрствый сухарь». Похоже, это было комплиментом. «Я такой и есть», — напряженно вцепившись в руль, хрипло ответил мужчина. Алексеева застенчиво улыбнулась и стала смотреть в окно. Девушка заставляла Матвея чувствовать себя не в своей тарелке. «Сухарь не стал бы меня жалеть», — тихо произнесла студентка. Заметив, как ее пальцы нервно натянули ткань юбки на внезапно оголившуюся коленку, мужчина сглотнул. У него не получалось сосредоточиться на дороге. Приходилось постоянно отговаривать себя от того, чтобы поддаться соблазну и положить ладонь на ее бедро. «Простите еще раз, Матвей Палыч», — взглянув на него из-под ресниц, сказала девушка, когда автомобиль притормозил возле подъезда многоэтажки. «У меня было помутнение рассудка, вот». «Ничего страшного, Алексеева», — прикусил язык Озеров. Он никак не мог понять, что же мешает ему отпустить сейчас эту девушку в ночь. Профессор наклонился, с недоверием всматриваясь в очертания подъезда. «Я вас провожу». Он вышел из машины, открыл дверцу и протянул руку. «Поздно уже, чтобы одной шататься», — мрачно сказал он, кивая в сторону компании молодых людей, рассевшихся на скамейке с бутылками в руках. «Всё в порядке», — кокетливо улыбнулась Алексеева, вкладывая свою маленькую ладонь в его руку и выбираясь из машины. «Они местные». «Всё равно», — отчеканил Озеров. «В следующий раз не бродите одна». Он подвёл её к подъезду и выпустил её руку из своей. «И бросьте ваши глупости со знакомством в сети». Наткнувшись на её пытливый взгляд, профессор прочистил горло и добавил. «Лучше уделите время учёбе. Вам ещё зачёт сдавать на днях». «Это я умею», — грустно сказала студентка. Она открыла дверь, и свет из подъезда осветил их лица. «Всего доброго», — хрипло сказал мужчина, разглядывая её. Кожа девушки была нежной и бархатной, на щеках играл лёгкий румянец, мерцающий в тёмных волосах свет мягко струился по её лицу и касался красивых припухших губ. Глаза девушки, смущённые, чуть насмешливые, вдруг обожгли его, и Озеров ощутил, как жар, распространившись по телу, прицельно ударил прямо в самый низ живота. «И вам», — ответила она. «Вот тут выдержка и подвела строгого профессора». Он и не понял, как его руки оказались на теле молоденькой студентки, а губы жадно впились в её приоткрытый рот.